говорит режиссер. Надо понимать, что в съемке ничто и никогда не идет так, как было запланировано. Все, что не может случиться, случится, а что случится, может не случиться. Это нужно просто принять как данность. Я иногда называю свою профессию кризисным менеджментом или ориентированием на местности. Доходит до самого нелепого. В кино, разумеется, место съемки огораживается, чтобы лишние люди не попали в кадр, не смотрели в камеру и прочее. Этим занимается администрация. Задача непростая, особенно когда дело происходит в Одессе. Местные жители считают, что это их город, и никто не вправе им говорить, где ходить, а где нет. На площадке этим занималась замдиректора Танечка. Она виртуозно командовала рабочими на площадке, буквально нюхом чувствуя, откуда может появиться очередной одессит. И вот снимаем мы кадр, в котором главный герой выходит из машины, оглядывается и видит, что он один. Один. Это важно. Татьяна перегораживает улицу. Мотор, камера, подъезжает машина, выходит главный герой. «Стоп!» — кричу я. В кадр попал человек, вышедший из соседнего переулка. «Момент», — говорит Татьяна, и отправляет туда человека. «Мотор, камера!» «Стоп!» — снова кричу я. На этот раз из соседних ворот выезжает машина. «Таня», — с укором говорю я, — «простая же сцена, нужно быстро снять и ехать дальше». Тане брошен вызов, она выводит всю свою гвардию на перекрытие. «Все», — подходит она ко мне, — «больше никто ниоткуда не просочится. Ставлю на кон свою репутацию». Я улыбаюсь, говорю: «Танюш, ты полжизни в кино. Рискуешь?» «Снимайте», — уверенно отвечает мне она. «Мотор, камера». Машина подъезжает, герой выходит, оглядывается. На улице никого. Таня, гордо улыбаясь, смотрит на меня. Я беру рацию, чтобы сказать «стоп», и в этот момент у ног героя открывается канализационный люк. Из него высовывается голова человека. Вся площадка, наблюдавшая наше с Танечкой противостояние, ложится от смеха. Громче всех ржет она сама. Опыт в кино важен в первую очередь из-за того, что с течением времени ты начинаешь уже примерно понимать, какие засады тебя могут ждать. Но бывают ситуации, которые предсказать невозможно, даже несмотря на весь опыт. Съемки финальной сцены фильма «Золото» обещали быть сложными. На фоне горящего дома герой осознает, что богатство приносит ему только боль и разочарование, и в конечном счете приводит к трагедии. Жечь решили настоящий старый дом, которых в окрестностях Екатеринбурга полным-полно. До съемок я собираю группу и напоминаю, что слухи о съемках кино с известными актерами уже давно ползут по области. Поэтому у нас всегда есть зрители. И, разумеется, все они желают пообщаться, сфотографироваться, получить автограф у своих кумиров. В этом нет ничего страшного, но в этот раз времени на это не будет. Съемка мало того, что ночная, так еще и трюковая. Поэтому необходимо, во-первых, организовать полицейское оцепление, а во-вторых, минимизировать все упоминания о том, кто из актеров прибыл на площадку. Все причастные к серьезным лицам кивают, и наступает день съемки. Точнее, ночь. Я приезжаю на площадку и с ужасом вижу около площадки огромную толпу зрителей. Создается ощущение, что собрались все жители окрестных сел, вот прямо в полном составе, с женами, стариками, детьми и, кажется, даже с домашними животными. В общем, на краю площадки стоит толпа человек 200, а перед ней маются двое молоденьких полицейских. Я в ужасе замираю, но поскольку сделать с этим ничего уже не могу, игнорируя угрозу, начинаю готовить съемку. Дело это не быстрое. Нужно выставить камеру, рельсы, проверить костюмы у массовки, проговорить систему команд для пиротехников и еще миллион всяких мелочей. Но если мне и всей группе есть чем заняться, то для зрителей не происходит ничего. Ну, бегают какие-то люди с непонятными целями. Скукота. И они начинают развлекаться единственным доступным на тот момент для них способом — спиртным. Краем глаза я замечаю, что и полицейские не остаются в обиде. Время близится к полуночи, назначенному времени мотора, а Сергея Безрукова, который играл главного героя, все нет, в Впоследствии выясняется, что везший его водитель заплутал на уральских просторах и проехал мимо точки съемки километров 70. Но я этого не знаю и, разумеется, нервничаю. Ассистентом по актерам на картине была замечательная девушка Оксана. Это был ее первый проект в кино. Она очень трепетно относилась ко всем своим обязанностям. Нужно отметить, что вызовом актеров на площадку занимается именно ассистент. Чувствуя свою вину, она поминутно звонила Сергею, слушая в трубке. Абонент недоступен, извинялась передо мной и больше всего боялась, что ее уволят. Сергей очень ответственный актер, поэтому его отсутствие меня крайне напрягало. Я даже боялся думать о том, что могло случиться. Время идет, отсутствие Сергея на площадке начинает мучить не только меня, но и зрителей. Из толпы раздаются веселые, уже явно пьяные голоса. «Где Безруков? Нам обещали Безрукова!» Не в состоянии удержаться, я, проходя мимо сидящей с телефоном у уха Оксаны, замечаю. «Мне тоже обещали». Она ничего не отвечает, только смотрит на меня загнанным взглядом. Меня отвлекают по каким-то делам, и в этот момент рация хрипит что-то голосом Оксаны. Когда говорят несколько человек, одновременно сигналы перекрываются, и разобрать слова говорящего невозможно. Я рявкаю в рацию. «Тишина в эфире! Говори, Оксана!» И в ночной тишине из более чем 50 находящихся на площадке рации одновременно звучит торжествующий голос моей милой ассистентки по актерам. «Андрей Викторович, Сергей Витальевич, Безруков приехал!» Площадка замирает, толпа, как единый человек, одновременно вздыхает и бросается вперед, срывая ленточки ограждения. Вышедший из машины Сергей мгновенно ориентируется, надвигает бейсболку на лицо и скрывается в своем вагончике, удачно стоящим рядом. И тут опыт в кино становится решающим фактором. Раньше всех у дверей вагончика оказывается не Оксана, не я, не дирекция, в чьи обязанности это на самом деле входит. Стеной перед дверями встает мой гример Оленька, хрупкая пожилая женщина. «Это не Безруков!» — кричит она. «Это дублер!» Толпа в растерянности останавливается. «Как же так?» — восклицает мужчина, успевший к дверям первым. «Нам обещали!» «Кто?» — не отступает Ольга. «Она!» — предводитель народных масс тычет пальцем в Оксану. Оксана бледнеет, краснеет и прячется за спины группы. Впоследствии выясняется, что она похвасталась своему молодому человеку, что она работает с Безруковым. Тот рассказал друзьям, и к моменту съемки в Свердловской области уже не было ни одного человека, кто бы не обладал этой информацией. Разочарованные зрители отступают, и в этот момент начинает открываться дверь вагончика. Я бросаюсь вперед и упираюсь спиной в нее, не давая Сергею выйти. «Погоди, Серега, посиди еще чуть-чуть», — шепчу я. «Ты предлагаешь мне тут отсиживаться за спиной Ольги?» — возмущенно восклицает он. «Да я сам поговорю». Но я непреклонен. В этот момент наш директор, наконец, берет ситуацию в свои руки. «Товарищи», — говорит он, — «Безрукова не будет. Но дом мы сожжем. Хотите посмотреть?» «Да», — отвечают товарищи. «Тогда не мешайте. Отойдите за ограждение». А действительно, внезапно говорит мужчина, который первый рвался в вагончик. «Чего мы людям мешаем? Где полиция?» Из толпы извлекаются изрядно помятые полицейские. «Давайте, командуйте!» — велит мужик, подавая им обрывки ленточки. «Развели тут бардак. Людям не даем работать». Я тихо опускаюсь на ступеньки, ведущие в актерский вагончик. Сергей выходит, садится рядом. «Дублер, говоришь?» — замечает он. «Как скажешь. Правда, не знаю, как получится. Безруков бы лучше сыграл, это точно. Но и я постараюсь». Мы улыбаемся. Но это было только начало того вечера. Так случилось, что актер, который должен был играть эпизодическую роль управляющего прииском в сцене, которая снималась несколько недель назад, был никаким. Ну, просто никаким. Это была замена в последний момент. Он даже не был актером. Его выцепили из массовки. Когда мне показали, как испуганный человек ходит по площадке и пытается запомнить две фразы, я понял, что все. Сцена пропала. А уж когда он увидел напротив себя Сергея Безрукова, то просто потерял дар речи. Съемка встала, и я не видел выхода, пока Сергей не предложит мне сыграть самому. Я терпеть не могу играть в своих фильмах. Это как заниматься любовью и одновременно наблюдать за этим совершенно разные понятия, но выхода не было. И именно поэтому спустя целый месяц, в момент съемки очень важной сцены, я фланировал по площадке в армяке, бороде и сапогах, теряясь среди одетой точно так же массовки. Моя задача заключалась в том, чтобы выбежать к Сергею, мечущемуся перед горящим домом, в котором погибает его мать, и закричать: «Гордей Евстратич! Жилка! Новая жилка открылась!» Жилкой называют месторождение золота. Таким образом, променяв на богатство мать и семью, герой Сергея получает в награду еще больше золота. Сергей должен был схватить меня за грудки, бросить на землю и начать душить. Вот такой эпизод большой сцены. Я, скомандовав рацию «Мотор», начали, стою за кадром и жду своего выхода. Сергей мечется перед горящим домом, пытаясь тушить его чуть ли не голыми руками. Нужно отметить, что такие сцены, несмотря на то, что они трюковые, всегда несут в себе огромную долю импровизации. Трагедию не сыграть по нотам, тем более такого накала. Актер рвет себя на части, в реальности, по-живому, как говорят в кино. И Сергей это делает прямо на моих глазах. В нужный момент я бросаю рацию, которую держал в руках на случай, если что-то пойдет не так, и бегу к Сергею, краем сознания отмечая, что пылающие в метре от меня стены обжигают по-настоящему. Как Сергей работает, я вообще не понимаю. Я бросаюсь к нему, оттаскивая от огня, и кричу: «Гордей Евстратич, жилка открылась!» Сергей поворачивает ко мне безумное лицо, хватает за грудки и роняет на землю. Тут нужно сделать отступление. Когда мы готовились к картине, я предложил все физические действия совершать по-настоящему. В сценах драк вкладываться в удары почти в полную силу. Физиологичность процесса добавит картине внутренней правды. На фоне вечных уральских гор существовать по-другому очень опасно. Актеры приняли предложенные мною условия игры, хотя порой полученные в процессе съемки синяки выглядели устрашающе. И вот Сергей, уронив меня на землю, душит. Причем душит так, как мы договаривались, в полную силу. Я вижу над собой его полное ненависти лицо, а руки сжимаются вокруг ворота моего армяка с такой силой, что у меня практически перекрыт доступ кислорода. Тут нужно сделать еще одно отступление. Сцена в кино всегда продолжается до команды «Стоп». Что бы ни происходило в кадре, пока она не звучит, никто не останавливается. У опытных профессиональных актеров это условный рефлекс. Более того, это признак профессионализма актера. Но эту команду может дать только режиссер, он и никто иной. Только ему решать, закончена сцена или нет. Пока не прозвучит «Стоп», все участники процесса продолжают играть. Но в данном случае режиссер лежит на земле, его душат, и он просто не может ничего вымолвить. Я вцепляюсь в руки Сергея, пытаясь оторвать от горла. Он давит еще больше, помня о том, о чем мы договаривались. Где-то в глубине его глаз я вижу мелькнувшее уважение ко мне. Я работаю так же, как актеры, в полную силу. Я настоящий партнер. Поверьте, это дорогого стоит. Внутренним чувством ритма он понимает, что сцена уже кончилась, но команды «Стоп» нет, значит, останавливаться нельзя. И мы в безмолвии продолжаем бороться у горящего дома. И тут Сергей понимает, что партнер, с которым он играет, по стечению обстоятельств, еще и режиссер. Получив момент и чуть отвернув лицо от камеры, он шипит мне: «Ты команду «Стоп» давать будешь?» Я мотаю головой, имея в виду, что не могу. Он, по-видимому, понимает меня иначе и продолжает душить. В моей голове мелькают строчки из «Бессмертного Мцыри». Он завыл, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле. Может быть, поэтому я начинаю внезапно ржать. Это точно не вписывается в рисунок сцены. Сергей растерянно отпускает меня, и я, наконец, могу скомандовать «Стоп!». Но и это еще не все. Чудесная ночь продолжается. Мы снимаем следующий кадр этой сцены. Крупный план Сергея, когда он меня душит. Я укладываюсь на землю, Сергей берет меня за отвороты костюма, несколько раз переспрашивает, не сильно ли он давит. Пока ставится кадр, мы шутим, что у него была редкая возможность отомстить за весь актерский цех, задушив режиссера, но он ее упустил. И снова не обойтись без отступления. Нельзя просто поджечь здание и на его фоне снять. Оно сгорит мгновенно. А нам нужно время на дубли, кадры. Более того, горение в них должно быть примерно одинаковым. Поэтому подобные сцены с горением дома всегда снимаются следующим образом. Позади дома встает пожарная машина и поливает стены водой, чтобы не слишком разгорались. Была такая пожарная машина и у нас. Все готово, я даю команду. Начали, и Сергей начинает работать. Кадра я не вижу, но снизу все выглядит замечательно. Напряженное лицо героя, на фоне пылает дом. Все великолепно. Внезапно Сергей дергается, я останавливаю съемку. «Что случилось?» — спрашиваю. «Жжет», — отвечает он. «Давай скажу, уменьшить огонь». «Не надо, я же понимаю, что красиво». Мы продолжаем. Я лежу так, что он закрывает меня от стены, поэтому я ощущаю идущего от горящего дома жара. Лежу и любуюсь тем, как он работает. Сюртук у него на спине дымится, но он не останавливается. Он продолжает выкрикивать мне в лицо злые слова. Внезапно я вижу, что его костюм вспыхивает. Кричу «Стоп!» Вскакиваю, начинаю его тушить, и только тут замечаю, что дом разгорелся не на шутку. Пламя рвется вверх, трещат перекрытия. «Пожарные!» — кричу я. «Заливайте!» Рядом стоящий директор не смотрит мне в глаза. У них закончилась вода. Они, оказывается, приехали не с полным баком. И они сказали, что им тут делать нечего, и уехали. Я стою и смотрю на пылающее здание. Уже бессмысленно кричать и топать ногами. Без воды 300-летний дом вспыхнул, как спичка. Горит моя финальная сцена. «Уже ничего не снять», — подходит Сергей. «Сколько кадров не досняли?» 8. «Смонтируешь?» «Смонтирую», — вздыхаю я. «Другого дома мне не дадут». Я смонтировал, конечно, но сцена могла быть лучше. До сих пор в голове крутятся неснятые кадры, хотя это было много лет назад. Говорит сценарист. Всегда важно ставить перед собой новые задачи и вызовы. Хорошо, когда у вас что-то получается, но если вы встанете на конвейер и начнете делать только то, что у вас получается хорошо, вы очень быстро превратитесь из автора в ремесленника. Потому вызовы — наше все. Это касается и жанра, и формы, и содержания, и даже каких-то финтифлюшек внутри сценария. Иногда решение таких задач доходит до курьеза. На так и не случившемся проекте «Недетская история», комедии, посвященной кинопроизводству, у нас с Сережей Юдаковым случился затык. По сюжету три героя когда-то успешно закончили Лит-институт, написали на троих прогремевшую пьесу, потом разошлись в разные стороны, и вот теперь один из них пишет поздравления и эпитафии в стихах за небольшие деньги. В тот момент, когда мы видим его в первый раз, он как раз торгуется с кладбищенским барыгой из-за эпитафии для богатого покойника. Герой требует гонорар побольше, барыга хочет заплатить поменьше. Дальше между ними происходит примерно такой диалог. «Кто он?» «Большой человек». «Какие вводные?» 4 строчки, лучше 2. «Любил пингвинов, Билла Мюррея, зеленый Мерседес и жену». «Жену — это странно». «Но, она так говорит, еще надо упомянуть, как плохо, что его с нами нет». «И все это в 4 строчки?» «Лучше в 2». Этих пингвинов на Мерседесе в четверостишие неделю запихивать. Неделя работы за 20. Дворники больше получают. В этот момент у героя звонит телефон, и ему предлагают контракт на сценарий с жирным гонораром и не менее жирным авансом. Герой вешает трубку, берет у кладбищенского барыги маркер и быстро пишет на могильной плите 4 строчки. «Ты же говорил неделю», — охреневает кладбищенский. «Вдохновение», — отвечает герой и уходит. Редактору, с которым мы работали, сцена понравилась, но не хватило конкретики. «Надо показать, что он там такое написал», — сказал редактор. И тут мы встряли. Со стихосложением я не дружу. Чтобы что-то зарифмовать, мне надо вывернуться наизнанку и потратить уйму времени. У Сережи с этим делом обстояло еще хуже. «Дай мне время», — попросил я Сергея и уткнулся в монитор, двигая туда-обратно слова, чтобы уместить в 4 строчки любовь покойного к пингвинам, жене, Мерседесу и Биллу Мюррею, а кроме того, поскорбеть о его безвременной кончине. На четверостишие я потратил 2 часа. Получилось вот что. Он жизнь ценил и в радости, и в горе, любил поля, озера, луг и лес. Осиротели без него пингвины, жена, Билл Мюррей и зеленый Мерседес. Я радостно скинул 4 Сергея, тот не менее радостно переслал его заказчик. Через 30 минут он перезвонил, чтобы радостно сообщить, что все круто и заказчик доволен. Я к этому моменту был уже не так радостен. «Я идиот», — мрачно заметил я соавтору. «И ты идиот. Мы 2 идиота». «Чего это?» — возмутился Сережа. 2 часа я потратил на 4 строчки. 2 часа. А мы могли взять любую готовую эпитафию или нарифмовать все, что угодно, а потом просто поменять в диалоге условия заказа. Курьезы могут догнать везде, даже при сборе материалов. Самым обильным на нелепые и смешные ситуации в этом смысле стал сериал «Жизнь по вызову». Я готовился к проекту, листал каналы эскортниц, интервью с девочками по вызову и документалки про них. Параллельно читал лекции по драматургии в на тот момент еще работавшей киношколе Сарика Адриасяна. После очередной лекции ко мне подошла одна из студенток, милая интеллигентная армянская девушка из Питера по имени Гаяне, и сказала: «Алексей, я знаю, над чем вы сейчас работаете. Вам, случайно, контакт питерской мамки не нужен?» Скажу честно, в тот момент я, мягко говоря, охренел. Пришлось прикусить язык, чтобы не влупить в ответ бестактный вопрос. Контакт мамки я, естественно, взял. Мы с ней списались и договорились связаться по скайпу. Расположить к себе питерскую мамку не составило труда. Говорила она охотно, накидывая в изобилии и истории, и детали. Где-то через 1.5 часа она вдруг остановилась и сказала: «Ой, а вы записываете?» «Карандашом в блокнот», — честно признался я. «Слава богу», — выдохнула моя собеседница. «А то я себе уже 10 лет наговорила». Когда мы уже почти прощались, возник вопрос о консуматоршах. И со мной любезно поделились контактом. А дальше поток информации покатился, как ком с горы. Каждая новая собеседница вспоминала какую-то тему, о которой лучше расскажет кто-то другой. А я с благодарностью записывал новые контакты один за другим. Жена сперва смотрела на меня косо, но через 2 недель, когда фраза «бери детей, идите погуляйте, у меня скайп с проститутками» стала дежурной, поуспокоилась. Впрочем, был момент, который, полагаю, не восприняла бы спокойно никакая жена. Сериал был весьма-весьма откровенным. В кастинге я не участвовал, с этим всегда есть кому справиться, помимо автора. Но на одну из ролей нужна была девушка с подходящим телосложением, потому как оно в фильме играло роль драматургически. И продюсер решил проконсультироваться с автором. Было 12:30, дети уже спали, я с женой лежал перед телевизором и досматривал какое-то кино, когда телефон пиликнул пришедшим WhatsApp-сообщением. Сообщение было лаконичным, да нельзя. «Вы бери». К нему прилагалось несколько фотографий голых актрис. По счастью, жена не заглянула в этот момент в мой телефон. При всей своей богатой профессиональной фантазии я не представляю, какое объяснение в такой ситуации прозвучало бы вразумительно. Первый сезон «Жизни по вызову» прошел успешно, сериал продлили на 2-й, возникла надобность в новых историях. Мне позвонил продюсер. «Лёш, что делаешь в понедельник?» «Момент». Я зашел на кухню, где завтракали сын с женой. «У нас в понедельник есть какие-то планы?» «Нет», — сказала жена. Я закончил разговор и повесил трубку. «И что у тебя в понедельник?» — уточнила супруга. «Еду в офис общаться с эскортницами». «Папа!» — выпучился на меня с удивлением и обидой сын. «Зачем тебе эскортницы? У тебя же есть мама». «Даня!» — выпучилась не менее ошеломленно на сына жена. «Откуда ты знаешь, кто такие эскортницы?» Но все же самый мощный перл выдала Аня Кулаева, которую я пригласил на проект в качестве соавтора на 2-м сезоне. Изучив собранные мной материалы, она решила погрузиться в тему самостоятельно и быстро нашла контакты нужных людей. До сих пор жалею, что не видел лица ее мужа, когда она уходила из дома со словами «Посиди с детьми, я пошла встречаться с сутенером». Ну и коль скоро всплыла недетская тема. На проекте Чикатило, вопреки теме фильма, общение в группе всегда было непринужденным, бодрым и веселым. Потому, когда однажды утром в закрытом чате съемочной группы появился режиссер с пассажем, «Значит так, с сегодняшнего дня все сиськи у актрисы и статисток я утверждаю лично», я воспринял это как шутку и пошутил в ответ что-то насчет вреда воздержания для мужского здоровья. «Леша, не смешно!» Тут же прилетело в ответ, и стало ясно, что на этот раз никто на самом деле не шутил. А следом прилетела фотография плейбека. На экране была освещенная солнцем поляна, на поляне топтались хмурые следователи, перед ними лежала обнаженная мертвая девушка с очень красивой, практически идеальной силиконовой грудью. Оцени, какие офигенные пластические хирурги были в СССР в 83-м году. Это был первый раз на моей памяти, когда актрисе на графике убирали грудь. Говорит режиссер. За много лет съемки я не устаю восхищаться отношением актеров к процессу. Я слышал много историй о том, как плохо ведут себя актеры, но сам практически никогда с этим не сталкивался. В большинстве случаев они погружались в процесс с головой и не жалели себя, и каждый раз это вызывает уважение. Первый раз я столкнулся с этим во время съемок своего дебюта. Федор Бондарчук, который играл главного героя по сюжету, должен был сидеть на улице напротив героини, запертой в витрине. Перестановка света, все мечутся, и вдруг я замечаю, что Федор не ушел к себе в вагончик, а сидит на стуле посередине площадки. Я отмечаю для себя его профессионализм и думаю, что он остался, чтобы операторам было удобнее по нему ставить свет. Надо отметить, что он был в тоненьком модном пальто, которое полагалось ему по роли, а температура на улице была минус 15 градусов. Я подхожу. «Слушай, можно уже идти, свет поставили». «Все нормально, не беспокойся». Я отхожу. Время идет. У нас какой-то затык. Федор продолжает одиноко сидеть на стуле посреди площадки. Более того, я вижу, что его уже начало мелко колотить. Я подбегаю к нему. «Иди погрейся, простынешь». Федор поворачивается ко мне, показывает глазами на руку, в которой зажат цветок. Цветок мелко дрожит в замерзшей руке. «Не уйду. Это сыграть невозможно». Он так и сыграл эту сцену, замерзший, не отходя погреться между дублями и кадрами. Есть такое понятие — актер греец. Чтобы в кадре быть заряженным, легким, живым, актеры между дублями греются. У каждого свой метод. Один берет кружку с чаем и идет болтать со съемочной группой, другой рассказывает байки и анекдоты. Есть и иной тип. Они греются в скандале, в напряжении вокруг них. Последнее, конечно, менее приятно, но нужно всегда помнить, что это не столько актер плохой человек, сколько это его механизм. Работал я несколько раз с одной актрисой. Сильной и тонкой одновременно, с огромным диапазоном тончайших душевных переживаний, по-настоящему профессиональной. Одна беда — грелась она в противостоянии, в споре, в скандале. После первого дубля она всегда кричала, что не понимает, чего я от нее хочу. Какие-то идиотские задачи даю, сам не знаю, чего добиваюсь. Понимаю, что это лишь способ греться, я улыбаюсь, поддакивал ей, меняя задачи, аккуратно подводя ее к решению сцены. И последний дубль всегда получался чудесным. Я любовался ее тончайшей игрой, она же, глядя на результат, фыркала. Да, неплохо вышло. И так продолжалось много лет. Мы сняли несколько картин. Но однажды я сорвался. То ли был усталым, то ли не выспался, но выдержки мне не хватило, и я ответил резко. И что тут началось? Она радостно завопила. Голос, между прочим, у нее поставленный, хорош, такой низкий, сильный. У меня, впрочем, тоже. Особенность такого голоса в том, что ты можешь часами кричать, не уставая. Что мы, собственно, и делали. Группа, поняв, что быстро это не закончится, разошлась кто куда. И вот мы стоим посередине пустой площадки и орем друг на друга. Я в очередной раз отвечаю актрисе и ловлю себя на ощущении, что, во-первых, это мне порядком надоело, ибо у меня способ греться другой, а во-вторых, время съемки уходит. Ей хорошо, она наслаждается, ей все равно, успеем мы снять сцену или нет, а я обязан это сделать сегодня. Я резко прекращаю и говорю дружеским тоном. «Ну что, дорогая, согрелась?» Она хмыкает. «Ну, в общем, да». «Пошли работать?» «Пошли». И мы пошли. Актер — очень сложная профессия, тонкая, требующая к каждому своего подхода. В одном сериале снимался у меня в главной роли молодой актер, ныне очень известный. Но то была его первая большая роль. Партнеры, как назло, собрались маститые, известные, возрастные, работающие умело, легко. Казалось бы, нужно радоваться, но дело в том, что актер оказался хорошим, воспитанным молодым человеком. Мало того, что он относился с уважением и к их возрасту, он еще и любовался их работой. Признавал, что они выше его в профессии, умнее и опытнее. Опять-таки, казалось бы, все правильно. Молодые должны учиться у старшего поколения, но дело в том, что по сценарию он как раз выскочка, молодой дилетант, у которого все получается лучше, чем у остальных. И, разумеется, он испытывает чувство превосходства. Все построено на противостоянии со стариками, а его как раз и нет. Чувство уважения, которое он испытывает к партнерам, передается через камеру. Весь сценарий построен на том, что герой все время подтрунивает над остальными, а актер, даже если делает это, то чуть снизу, из позиции ученика, а никак не равного. А персонажи второго плана, работающие в полную силу, в результате затмевают главного. Создается катастрофическая ситуация. Все актеры великолепны, сценарий хорош, а история не срабатывает, потому что нет главного героя. Делать замечания бесполезно, он работает точно, внимательно слушает, старается, только вот молодого хамства в персонаже нет, как нет его в самом актере. Он хороший и правильный человек. Я выше пытался объяснить, почему невозможно подойти к актеру и просто сказать «будь обаятельным гадом». Вся его первая сигнальная система взбунтуется от насилия. Если в нем этого нет, то он начнет наигрывать, врать в кадре. Время идет, нужно что-то делать. И я решаюсь. После съемки я отвожу его в сторону. «Дорогой, ты же понимаешь, что у тебя главная роль». «Да, конечно. Я очень вам благодарен за доверие». «Погоди, речь не об этом. Ты же понимаешь, что любой фильм зависит от главного героя». «Да, конечно, я приложу все усилия». «Да погоди ты, сколько человек в группе?» «150 минимум». «Я понимаю, кино — это командная работа». «Так, помолчи, послушай. Все 150 человек имеют работу только потому, что ты главный герой». «Ну, подождите, слушай внимательно. Все на этой площадке, включая и меня, зависят от тебя, от молодого 20-летнего парня, так?» «Ну, так или нет?» «Ну, так». «И твои партнеры, маститы, артисты зависят, так?» «Ну, так». «А теперь скажи, неужели эта ситуация не греет твое самолюбие? Только честно, абсолютно честно». «Ну, конечно, греет, только я еще не заслужил». «Без «только». Греет или нет?» «Греет». «Ну так насладись этим, ощути кайф от того, что ты здесь главный. Ты молодой мальчишка, а уже прима. Все вертится вокруг тебя, и все, слышишь, все приходят на площадку ради тебя». На следующий день актера словно подменили. Все сцены стали вращаться вокруг него. Он лидировал в каждой сцене, из него посыпались неожиданные реакции. Он буквально стал забирать все внимание на себя. Почувствовав это, маститые актеры перестали работать исключительно на профессии, а тоже бросались в битву за внимание. Сцены заискрили. Рисковал ли я получить на площадке неуправляемую звезду, закатывающую скандалы и самоутверждающуюся за счет всех окружающих? Безусловно. Но он ни разу не выпустил это свое новоприобретенное самоощущение вне кадра. Он действительно оказался хорошим человеком. Говорит сценарист. Как уже было сказано, не каждый написанный сценарий бывает оплачен, не каждый оплаченный сценарий бывает снят, не каждый снятый фильм доходит до зрителя. А иногда случаются долгострои. Одним из таких долгостроев стал сценарий сериала «Кукловоды». Изначально я был на нем третьим приглашенным автором. Но мы быстро нашли общий язык с режиссером и продюсером, и вскоре я остался автором единственным. Режиссеру Марине Исаевой хотелось сдвинуть свою историю. Там, где она переставала двигаться, я подключал свою пруху. В общем, сложился хороший рабочий тандем. Настолько рабочий, что меня впервые пригласили на пробы. В тот момент я впервые плотно столкнулся с актерами. Столкновение вышло неоднозначным. Очень хорошо запомнился актер, пришедший из бодуна и без носков. До сих пор теряюсь в догадках, где и по какой причине он оставил эту часть гардероба. Приятно запомнилась Мотлюба Алимова. Она легко подхватила текст, была невероятно яркой и кидала реплики, кажется, всем пробующимся актерам. Когда режиссер удивился, как она так ловко запоминает текст, Мотлюба улыбнулась. Хорошие диалоги легко ложатся, легко запоминаются, с учетом того, что она понятия не имела о том, что в помещении находится автор. Услышать подобный комплимент от актрисы, целовавшейся с Высоцким, в маленьких трагедиях было крайне приятно. А еще в памяти осталась молодая актриса в тоненьком и очень откровенном платьице на голое тело, решившая, видимо, подчеркнуть перед режиссером свою сексуальность. Марине на девушку и ее сексуальность было наплевать, ее волновали актерские данные, а я, глядя на актрису, едва не плакал. Пробы проходили в помещении ночного клуба. Была зима с морозом под 30 градусов. Накануне случилась авария, и в клубе не было отопления. Так что в помещении было лишь немного теплее, чем на улице. Мы сидели в зимних куртках, девушка в платьице ждала своей очереди. Замерзла она настолько, что соски, кажется, вот-вот должны были прорезать тонкое платьице. Но режиссера женщину дамские прелести уж точно не трогали, так что жертва была напрасной. В конечном итоге утверждены были практически все персонажи, кроме главного героя. Главный герой был уставшим от жизни бизнесменом, хозяином ночного клуба. На дворе стоял 2006, кажется, год. И отчего-то так вышло, что все артисты, пытавшиеся сыграть богатого и присытившегося мужика, смотрелись очень бледно по той причине, что сами не выглядели ни богатым, ни присытившимся, скорее голодными и бедными. Потому, когда наконец появился дорогой актер, способный изобразить лоск богатого человека, в него вцепились, несмотря на ценник. В сериале было 12 серий. Герой, устав от жизни, приходит в контору, которая устраивает игры для богатых. С появлением актера писать стало сложно. В одной из сцен герой кувыркался в постели с любовницей, телефоны его лежали в соседней комнате. А по правилам конторы, устраивавшей игры для богатых, к выданному конторой телефону не должен был подходить никто, кроме его владельца. Тут в квартиру приходил сын героя, живший отдельно от него, и одновременно начинал звонить телефон. И вот герой, понимающий, что нельзя допустить, чтобы сын подошел к телефону, соскакивает с бабы и, прикрывшись подушкой, проносится через квартиру к телефону. Режиссер, читая сцену, хохотала в голос, потом утерла слезы и сказала: «Лешка, сказка, надо переписать». «Почему?» — не понял я. «Он не будет это играть. Он не станет скакать с голой жопой, это ниже его достоинства». «То есть Папанов мог скакать с голым задом в кадре, Леонов мог, Мкртычан мог, а этому достоинство мешает?» «Ну, ты же понимаешь». И я переписал сцену, сделав ее не смешной. В еще одной сцене друг героя, приходивший к нему в клуб и постоянно накидывавшийся там за счет заведения, выпивал отравленный коктейль, приготовленный для героя. Я написал пронзительную сцену, в которой героя, человека, у которого в этой жизни есть все и который может все, рвет на части, потому что у него на руках умирает единственный друг, а он не может это исправить, несмотря на все свое могущество. «Лешка, сказка, надо переписать», — сказала мне Марина. «Что, плохо?» — удивился я, потому как мне сцена казалась мощной. «Хорошо, очень хорошо. практически гениально. Только он это не сыграет. Последним, кто это мог сыграть, был Смоктуновский. А нахрена он тогда нужен и еще законский ценник, если то он не сыграет, потому что это ниже его достоинства, а это не сыграет, потому что не Смоктуновский? Психанул я. Ну, ты же понимаешь, развела руками Марина. Впрочем, все пошло совсем не так, как предполагалось. Из 12 серий были сняты 2 пилотные, продать их не удалось, и проект встал на паузу. Разморозился он через несколько лет, только с маленьким бюджетом, потому меня попросили сократить его до формата мини-сериала, и пришлось выкинуть практически все, оставив от 12 серий только 4. Актеров, соответственно, тоже поменяли всех, но какие-то вещи все равно точно так же пришлось намеренно терять под актеров, которые это делать не будут, а у них, видите ли, идеи касаемо роли. Я сердился, Марина пожимала плечами. Что ты хочешь, они давно уже не пластилин в руках режиссера. И думают не о роли, а о том, как выглядит на красной дорожке и в глазах фанатов. Погоди, они скоро по лестнице спускаться с дублером начнут. В защиту артистов надо сказать, что, конечно, не все они такие. Да, хватает и капризных, и думающих больше о своем медийном образе, чем об образе в фильме, и зазвездившихся, но есть и самоотверженные люди, ставящие профессию выше себя и своих хотелок. На проекте «Онегин» на роль Ольги Лариной утвердили Таню Собинову. Смотрелась она отлично, только не хватало щек. Пушкин Оленьку Ларину описывал как Ван Дикову Мадонну, а Мадонны у Ван Дейка были далеко не стройняшками. Я намекнул кастинг-директору, с которой мы давно сработались и мило общались, что актрисе неплохо бы набрать вес, и Таня набрала. Обо всем остальном я узнал от Тани уже после выхода фильма. После просьбы кастинг-директора Таня послушно начала есть, питаясь исключительно гамбургерами, пастой и пиццей. Вес прибавлялся, вот только росло все, что может, кроме щек, и Таня упорно продолжала работать на образ. В итоге щеки все же появились, но за считанные недели актриса плюсанула чуть ли не на 20 килограммов. И непривычный к новому весу организм не справился. Таня подвернула и сломала ногу, и за неделю до съемок оказалась в гипсе. Гипс она сняла сама в домашних условиях, не дожидаясь разрешения врачей, боясь потерять роль. На съемки пришла хромая, с несросшимся до конца переломом, объяснив хромоту обычным растяжением. И сыграла так, что в кадре вы этого не заметите при всем желании. Более того, даже на площадке никто так и не понял, что у актрисы сломана нога. Одной из первых художественных площадок, на которых я умудрился побывать основательно, а не наскоком, была площадка зимнего блока сериала «Великая». Основная часть сериала была уже отснята, зимний блок завершал съемки, но при монтаже основного материала выяснилось, что несколько сцен требуется переснять, их пересъем прицепили к зимнему блоку. Андрей Миронов в свое время читал юмореску о том, как зимой снимается сцена на пляже. Зрители хохотали, было весело. Так вот, в этой шутке только доля шутки. Причем доля незначительная. На дворе стоял январь, мороз был градусов 20. Летнюю сцену переснимали в Петропавловской крепости. По сцене Екатерина и Дашкова в окружении Орловых и гвардейцев выходили из кабака. После чего будущую императрицу и ее подругу сажали в карету, и они уезжали. Для Орлова еще одного персонажа сцена продолжалась. Они шли дальше и вступались за Потемкина, который впервые появлялся в сюжете. На героинях были летние платья, на героях — летние мундиры. В этом всем они должны были улыбаться, не трястись от холода и довольно долго существовать в кадре. Снег и лед убрали, отскоблив брусчатку до летнего состояния. Снег на газонах прикрыли рогожей, чтоб глаза не мозолил. Графика в то время не помогла бы, потому как была еще очень дорогой и не настолько прокачанной, как сейчас. Единственное попадающее в кадр лысое дерево решили проигнорировать. Все же Питер, здесь и летом можно найти дерево без листьев. Герои вышли из кабака и радостно потопали к карете, продолжая разговор. Артисты смотрелись органично. Глядя на них, и впрямь можно было подумать, что сейчас лето, если бы не одно «но». Изо рта у них на морозе шел пар. Съемку остановили, размышляя, что делать дальше. И тут кто-то от грим-цеха выдал рецепт. А пусть они водички ледяной попьют. Какое-то время парить не будут. Рецепт оказался рабочим. Артисты в летней одежде пили на 20-градусном морозе ледяную воду и самоотверженно шли в кадр. Сцена в фильме стоит посреди летнего блока. Заподозрить, что ее снимали зимой, невозможно. Во всяком случае, за 10 лет существования сериала этого не заметил никто. «Тебе их не жалко?» — спросил я у исполнительного продюсера, когда сцена, наконец, была снята. «Нет», — отрезал он, — «это их работа, я их в актеры не гнал. Сами пришли. Вот и пусть работают. А если я их жалеть начну, я с ума сойду». Вторая переснимаемая сцена была осенней. Ее снимали там же, в Петропавловской крепости. Только в другом ее конце и уже ближе к вечеру, когда стемнело и похолодало. Лед и снег привычно убрали и замаскировали. Артисты оделись в демисезонное. В сцене секретаря Бестужева, несущего важное письмо, перехватывали, пыряя ножичком, укладывая на промерзшую брусчатку, после чего два героя выходили на передний план и довольно долго разговаривали, оставив труп у себя за спиной. Трупу было все равно, он был уже мертвый, в отличие от изображавшего труп актера, которому было под 60 и которому в этом далеко не юном возрасте приходилось лежать в 20-градусный мороз в осенней одежде на промерзшей брусчатке. Сцена была длинной, уйти из кадра он не мог, и незаметно подложить под него что-то тоже не представлялось возможным. Один раз еще можно было бы перетерпеть, но в кино никогда не бывает с первого раза. Секретарь Бестужева бежал, его пыряли ножом, укладывали на брусчатку и выходили на первый план, чтобы поговорить, но разговор не клеился. Один из артистов забывал текст и сбивался, после чего звучало «стоп», «будет дубль», и все начиналось сначала. Секретарь Бестужева вновь ловил нож под ребро, ложился на брусчатку, двое выходили на первый план и обсуждали изъятые у зарезанного письмо, пока один из них снова не путал текст. Кадр был снят с восьмого дубля, после чего успех понадобилось закрепить. В общей сложности возрастной артист пролежал на промерзшей брусчатке, наверное, около часа. «Кадр снят, сцена снята», — сказал, наконец, режиссер. «И мы благодарим артистов», — добавил исполнительный продюсер. «У тебя артист завтра не встанет», — тихо заметил я исполнительному. «Это уже не мои проблемы», — хладнокровно цинично ответил он. «У него сегодня крайняя смена на проекте. Может хоть лежать, хоть болеть, хоть умереть».